Год ушел, ушел безвозвратно, канул навсегда в вечность, унося с собой радости и печали, счастье и горе, удачи и неудачи. Все, что встречалось нам на земном пути, кануло навсегда в вечность. У нас остались только воспоминания и благословения. Воспоминания о прошлом, что ушло, что кануло навсегда в вечность. Благословения. Можно ли их сосчитать за прошедший год? Замечаем ли мы их в своей жизни? Ощущали ли мы их за прошедший год? Или порой заботы жизни, чрезмерная суета, ложная занятость не позволяет нам видеть то, что подарил нам Господь, замечать то, чем наделил нас Создатель по своей милости из закрома своих щедрот. Незаслуженно, но щедро. Год ушел. Давайте на мгновение оглянемся назад. Давайте вспомним все то, что мы получили в ушедшем году. Давайте задумаемся о нашей жизни. Несомненно, были трудности, печали, горе и слезы, но сколько доброго и благословенного имели мы в своей жизни. И сейчас, переступив порог Нового года, хотя бы в этот момент, давайте скажем Господу наше тихое и сердечное спасибо. И приоткрыв занавес нового пришедшего года, давайте задумаемся о времени, в котором мы живем. Мы живем во время, когда научными достижениями мы научились продлевать жизнь. Умеем ли мы жить? Умеем ли мы жить рядом с нашим братом и радоваться его успехами? Умеем ли мы дарить улыбки и добрые слова тем, кто обездолен? Умеем ли мы протянуть руку помощи тем, кто в беде? Умеем ли мы жить? Мы можем иметь огромные дома, но в них будут маленькие семьи, обездоленные дети и несчастные супруги. Наше время – это время, когда люди имеют богато украшенные дома, но в них живут разбитые семьи. Ведь только в том доме, где живет Бог, там радость. Где живет Бог, там счастье. Разрешаем ли мы Ему жить в наших домах? Даем ли мы Ему главное место в наших семьях? Наше время – это время, когда мы имеем больше удобств, но меньше времени. Наши доходы возрастают, но падает нравственность. Приумножается собственность, но уменьшаются ценности. Больше ученых званий, но меньше смысла. Мы очищаем воздух, но загрязняем душу. Наше время – это последнее время. Христос уже при дверях. Старый год ушел. Бог был с нами в ушедшем году, и мы благодарны Ему за это. Наступил Новый год. Давайте приготовимся к встрече с грядущим, живя надеждой навстречу, возлагая надежды только на Бога. Мы не знаем, что подарит нам Новый год, но мы знаем, кто подарит нам Новый год. Друзей на развилках. Христос!